прошлом году у нас такие конференции были так по регионам. Кажется, что в 6 местах прошли общение. В этом году у нас снова было согласие сделать такую общесибирскую конференцию общения миссионеров, благовестников, чтобы нам и единство Духа почувствовать, и общую нужду увидеть вместе, и поблагодарить нашего Господа. Я хотел сделать короткую информацию по северным полям миссионерского служения Якутии и Эвенкии, а потом пригласить сюда тех, кто со времени последней конференции переехали на миссионерское служение, то есть 7-й, 8-й и вот уже частично 9-й год, чтобы подготовились и могли выйти те из присутствующих здесь, кто переехали. И Яков Яковлевич тоже Гец выйдет, чтобы нам потом помолиться о Эвенкии, Якутии и друзьях, несущих служение, которые не так давно переехали. Эвенкия и Якутия – северные поля миссионерского служения в Сибирском объединении. К сожалению, отдаленные расстояния, очень ограниченные возможности, дорогие билеты, и многие из желающих не могут приехать, не смогли приехать. В Эвенкии в 8 местах этого округа несут семьи миссионерское служение. Трудные погодные условия, климатические, суровые или ограниченные возможности с продуктами питания, особенно ограниченная возможность в общении осложняет труд благовестников. Мы стараемся проводить там хотя бы раз в год такое общение для них, специально собрать всех со всех мест, чтобы могли вместе порадоваться, ободриться силами, как братья ждут этого общения. Мы иногда привыкаем вот к таким большим или малым общениям, а они с большой жаждой ожидают этих общений за полгода, за год вперед. Мы провели общение, они говорят, а когда следующее? И вот уже намечаем следующее. И ждут, и жаждут. Знаете, есть места, где даже связь далеко не всегда можно своевременно установить, поговорить о проблемах, переживаниях, трудностях. Есть места, где друзья несут уже продолжительное время служения, уже устали, просят помощи. Но вот так, чем можем, стараемся помочь. В этом году в Эвенкии было крещение. 3 человека приняли крещение. Бог благословляет труд тружеников там. К сожалению, мы не сможем из-за времени дать возможность всем засвидетельствовать, или мы планировали так свидетельство брата по Эвенкии. Здесь присутствует Захаров Вячеслав, он потом вместе со всеми выйдет, трудится в Нидыме, поселок Нидым. И мы помолимся, чтобы Господь благословил их служение. Якутия – это еще дальше на север, северо-восток и север, холодные условия. В 14 местах Якутии братья совершают миссионерское служение. Тоже отдаленные расстояния, суровые условия, а сердца горящие любовью к Богу, любовью к погибающим людям. Мы тоже помолимся о них, чтобы Господь благословил их труд. Хочу сказать еще, что есть очень большая нужда. Большая нужда в поддержке служения в Якутии, в самом Якутске, в Эвенкии, в Туре. Там сейчас нет служителя. В Эвенкии, в Туре нет служителя. И поэтому церковь не получает должного духовного попечения. Об этом наше переживание, чтобы Господь восполнил эту нужду, мы и помолимся. А сейчас я хочу пригласить сюда тех, кто вот в течение этого времени переехали на миссионерское служение. Пожалуйста, пройдите сюда, кто здесь присутствует. Мы всех не знаем, но, ну, в смысле, не можем всех увидеть, много народа. Пройдите, так не смущаясь. Кто в 7-м году, в 8-м году и в 9-м году переехали на места миссионерского служения и здесь. Иван Михайлович, надо пример нам подать. С супругами, кто здесь присутствует со своими женами, пожалуйста, пройдите. Звучат призывы на таких конференциях, звучат призывы на молодежных общениях, просто в наших служениях, в сибирских Нивах такие призывы звучат. Звучат такие призывы также и со страниц нашего общебратского журнала «Вестник истины». И у кого-то, может, возникает вопрос, а вообще находится ли отклик на эти призывы? Может быть, так, чтобы место, там оркестр чуть потеснится. Когда нам пришла эта мысль, и мы такой списочек составили, то мы даже удивились, мы работаем над этим, молимся, как-то приглашаем, зовем. А вот обобщенно так не могли посмотреть. Сегодня мы можем посмотреть несколько так обобщенно на период Божьей работы в сердцах наших друзей за этот период времени. Мы понимаем, что Господь раньше работал, но вот в этот период времени они приняли решение для переезда на новые места служения. Вот здесь они представлены, наши друзья. Кто-то уже имеет опыт служения, и немалый, Бог благословлял. Кто-то уже свидетельствовал о своем служении. Кто-то делает первые шаги в направлении этого служения. Но а вообще у нас в Сибирском объединении за этот период времени 25 семей переехали на новые места для служения. 25. Мы сердечно поблагодарили Господа за то, что вот так Господь благословил в этом направлении. Еще остаются нужды. Еще остаются нужды. И сегодня тот призыв к желающим переехать на миссионерские служения, братья и сестры, он актуален. Он актуален. У нас есть места, где ждут, уже давно ждут тех, кто могли бы потрудиться. А сейчас хотели бы вместе поблагодарить нашего Господа за то, что Господь побудил сердца наших друзей, и они отозвались. Бог благословляет их труд. Мы помолимся о том, чтобы Господь и в дальнейшем вдохновил их на дело служения. И за служение на миссионерских полях Эвенки и Якутии мы также помолимся. Встанем для молитвы. Дорогой Отец Небесный, мы сердечно благодарны Тебе за эту конференцию, что снова имели возможность собраться вместе. Ты видишь, что не все смогли приехать сюда, те, которые желали, особенно труженики наши, миссионеры, которые трудятся на местах и долго ожидали этого момента, этого часа. Кто-то заболел, у кого-то средств не было, у кого-то не на кого оставить было паству или семью, или другие причины, работы. Ты знаешь это. Но мы приходим к Тебе в этот час и просим у Тебя милости во имя Иисуса Христа, чтобы Ты с высот небес взирал на нас сейчас и на тех, которые вот вышли, на тех, которых нету с нами, которые трудятся, и послал свою благодать в сердца. Покой в сердца послал, мир, утешение послал, помог жить верою. Ты видишь, что многих трудностей, и они одним днем не могут разрешиться, они могут еще продолжаться. Есть немощи, есть болезни, есть материальные трудности. Господи, Ты все это видишь и знаешь. И мы уже и молились с братьями и сестрами вместе, приносили эти нужды к Тебе, и Ты их услышал, Ты их принял, и Ты ответ дашь, пошлешь просимое. Особо хочется Тебя просить, чтобы Ты поддержал духовно, послал Слово, когда в нем нужда, вот нужно Слово говорить, его не всегда, и это Слово есть. Укрепил жен, чтобы могли благословлять своих мужей, чтобы могли они с радостью выезжать где-то на труд, на служение. Кто-то мало времени и дома находится, по району ездит, трудится. Просим Тебя благословения для всего этого. И пошли такое утешение, чтобы пробуждение началось в этих группочках маленьких, где немного там собираются людей, и мало те, которые каются. Пошли это пробуждение, чтобы этот посев принес плод. И особенно просим Тебя за эти отдаленные большие просторы, и Венки, и Якутии, и других мест. Там особо трудно, там и холода зимой, и, может быть, часто не хватает витаминов на столе. Чтобы Ты восполнил это и дал и здоровье детям, и женам, и мужьям. Даруй, чтобы эта милость, это благословение Твое почивало на этих семьях, чтобы и радость была. У кого, может, сердце уже и уныние бывает. Пошли утешение, пошли милость этим семьям пошли помощь им в нужный момент, чтобы они не чувствовали одиночество, вы их посещали. Друзья приезжали, могли утешить, ободрить на месте, помочь где-то физически, помочь и духовно. Благослови, чтобы нашлись и новые труженики, чтобы не зря это все служение было совершено сегодня, не зря это слово звучало, чтобы отклик был в сердцах и душах молодых братьев и сестер, которые способны, имеют для этого и силы, и здоровье, пошли и желание, чтобы использовать те возможности, которые ты дал. То, что они получили в церквах, кто-то научился играть, и петь, и проповедовать, и на курсах был, и ждет какого-то, может быть, особенного толчка. Пошли изнутри вот это влечение Духа Святого, того, чтобы посвятить себя на труд и на служение. И будь прославлен Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Приготовится стихотворение рассказывать сестра Инна Елисеева «Следы», затем хоровое пение «Когда-то по земле Христа ступали ноги». Я хотел, братья и сестры, пока идет подготовка, озвучить в коротких словах благодарность Господу и всем, кто молился, потому что в прошлом году мы ожидали, будет движение катера нашего, который давно уже с Германии ждали по большим водам, «Благовестник». И в прошлом году, когда он прибыл, то весной длительный ремонт, и оказалось днище негодное. И вот в этом году Господь помог осуществить этот ремонт. Ранее весной еще холодно было, начали там оттаивать и ремонтировать. И вот 5 июля он начал свое движение, прибыл тот брат, Эдуард Шпенглер, который организовывал его сюда. И из Ханты-Мансийска брат, остальные из Петербурга, хотели пойти по Обской губе до острова. Но случилась беда, шторм поднялся очень большой, и в это время попала вода в топливную систему, и они начали погибать. И подали СОС, просьбу о помощи, теплоход подошел, и, значит, взял их на буксир, и отбуксировал под Салехар, там они отремонтировали его, и, возвращаясь уже назад, по этим стойбищам множество было совершено служений, и следующая группа заменила их, прошли по реке Сосьва, 7 населенных пунктов. Вот об этом хотелось вкратце сказать, что слава Господу, что смогли в этом году сделать там на севере. Теперь послушаем.